Был прислан целый узел тонкого крахмального белья сверх нормы. «К черту!» — заорал он. «К дьяволу не хочу больше. Я работал как скотина целую неделю, чтобы выкроить себе свободную минуту, и вдруг, извольте радоваться, узел крахмального белья сверх нормы. Я живу в свободной стране, и я скажу этому жирному черту все, что я о нем думаю, и я буду с ним разговаривать не по-французски. Есть еще на языке Соединенных Штатов подходящие для него словечки. Целый узел сверх нормы. Экая скотина! Придется опять работать всю ночь», — сказал он через минуту, забыв свою вспышку и покоряясь судьбе. И в эту ночь Мартину опять не пришлось читать. Целую неделю он не видал газеты и, к собственному удивлению, не чувствовал охоты ее увидеть. Новости его не интересовали, он был слишком утомлен, чтобы чем-нибудь интересоваться, но все-таки решил в субботу съездить в Окленд на велосипеде. 70 миль туда и 70 миль обратно — это значило, что ему не придется вовсе отдохнуть и запастись силами на предстоящую неделю. Было бы лучше съездить по железной дороге, но это обошлось бы в $2.5. А Мартин твердо решил копить деньги.